Глава 21. Некромант при деле. Фонарь Харона мне даже не понадобился, да и не было времени его активировать. Уж очень мне не понравился канделябр, который сжимал в руке слуга Лопатиной. И вид у Прохора был очень уж недобрый. Пришлось прибегнуть к другому способу, более затратному по силе. Под ногами Прохора появились воздушные смерчи тотемы, но я взмахнул рукой, и от меня в разные стороны веером разлетелись капли темной силы. Они впитались в стены и потолок, а через секунду на втором этаже послышался вой и грохот переворачиваемой мебели. И от этих звуков слуга, который уже хотел было атаковать, застыл и испуганно уставился в потолок. Со второго этажа через перекрытие просочился полупрозрачный силуэт, и я быстро напитал его силой. Призрак жадно присосался к нити, замерцал, являясь в мир. Это был крепкий мужчина в домашнем стеганом халате и тапочках. Волосы его были растрепаны, глаза смотрели недобро из-под лобья, а губы кривились в презрительной усмешке. Шея и плечо были разворочены выстрелом, который, похоже, и впрямь испачкал хозяином весь гобелен и стену. Мне повезло, что часть осколков кости осталась в стене, где Лопатин столь неудачно для себя почистил ружье. На секунду призрак застыл, с интересом рассматривая гостиную, будто был здесь впервые, а затем обернулся к испуганной Лопатиной. «Ну, привет, Паулиночка!» — ехидно произнес он и сделал шаг в ее сторону. «Как дела, любимая?» Женщина побледнела, отшатнулась и попятилась. Но позади ее было кресло, и Лопатина плюхнулась в него со страхом, глядя на приближающегося призрака. Канделябр выпал из ладони Прохора и со стуком ударился о доски пола. Этот звук отвлек Лопатина. Он обернулся, взглянул на слугу. «Искупитель, меня защити!» — запричитал дворецкий и быстро сотворил пред собой охранный знак Искупителя. Призрак качнулся в его сторону, и бледное лицо скривилось в ухмылке. Видимо, Лопатин не оценил этот способ защиты, а затем его взгляд упал на запонки. В секунду призрак стоял с удивлением, рассматривая слугу. А затем недобро ощерился. В глазах мертвого хозяина дома мелькнула злоба. «Так вот оно что!» — протянул он. «Паулина! Я очень надеюсь, что этот человек просто украл мои запонки, так ведь?» Судя по виду бывшего мужа, ответа ему не требовалось. Он знал правду, но Паулина все же попыталась. «Да», — произнесла она, — «прости, не уследила, пригрела вора в родном доме». «Уважаемый», — начал я и сделал вид, что вспоминаю имя Лопатина. Призрак остановился. Взглянул на меня, явно раздумывая, стоит ли вести со мной беседу, но все же с неохотой ответил. «Иван Ильич Лопатин». «Иван Ильич», — повторил я, — «ваша жена, Паулина Ананьевна, обвинила служанку Глашу в краже столового серебра. И не могли бы вы, как призрак, который долго живет в этом доме, дать показания и подтвердить факт кражи? Ну, или...» «Ну, или...» — передразнил меня Иван Ильич. «Я всю жизнь был азартным. Скачки, преферанс, покер, таракани бега. Мне обычно везло. И после проигрыша я отыгрывался за несколько дней». «Когда тебя не стало, в меня будто что-то вселилось», — пробормотала женщина. «Только играю, у меня получалось хоть немного отвлечься». «Дал же искупитель глупую женщину!» Княгиня прикрыла шею ладонями, словно защищаясь от возможного нападения. «Видимо, в последнее время удача совсем от нее отвернулась», — продолжил Иван Ильич. «Вот и начали вещи из дома пропадать. Смотрите сами», — он указал на стену с темными пятнами невыгоревших обоев. Тут были полотна, стоимость которых превышала цену особняка. «Как?» — вскинулась Паулина, враз позабыв про страх. «А мне сказали, что 3000 за все дадут». Прохор воспользовался, что от него отвлеклись, и направился к выходу. «Не советую бежать», — лениво заявил я и вызвал одного из своих духов из Межмирья. Им оказался парень в кожаной куртке, который молча двинулся следом за дворецким. Тот тонко взвизгнул и присел на ослабевших ногах. Кресла поблизости не оказалось, и мужчина рухнул на пол. Он смотрел на моего миньона с ужасом не меньшим, чем на бывшего хозяина дома. «Кому ты продала картины?» — зло прошипел Илья в лицо своей супруги. «Прохор отнес их в ломбард. Не могла же я сама тащиться к этому торгашу. Что люди скажут?» «То есть денег вы еще не получили?» «Торгаш сказал, что отдаст деньги, как только найдется покупатель», — промямлил Лопатина. «Ты на самом деле продал картины?» — обратился я к управляющему. «Как и велела Паулина Ананьевна», — выпалил тот. «Я выручил всего 100 рублей аванса, и не больше». «А если найду?» — сурово осведомился мой миньон, поигрывая призрачным оружием. Лопатин подозрительно осмотрел слугу, под которым растекалась лужа, и фыркнул. «Этот ковер задавал тон всей комнате!» «Но теперь придется его менять», — весело заметил мой помощник. «Слугу или ковер?» Иван Ильич придвинулся ближе и попытался ухватить Проньку за воротник. Тот заверещал и зажмурился. Потом и не заметил, как рука князя прошла сквозь него. А вот мой миньон с удовольствием отвесил дворецкому оплеуху. «Где деньги, Пронька? Где деньги?» Протянул он с азартом и предложил. «Может, его притопить в унитазе? Говорят, люди после такого становятся разговорчивы». «А если сдохнет прямо тут?» — с сомнением скривился Лопатин. «И останется?» «Не останется», — пообещал я. «Я оживлю его, и еще пару месяцев никто не поймет, что он мертвый. Главное, навешать на него елочек ароматизированных, которые обычно в машинах на зеркало заднего вида крепят». «Ой!» — простонала Паулина Ананьевна и побледнела еще больше, хотя казалось, что уже некуда. «Деньги у меня на книжке», — просипел Прохор. «И за картины, и за ложки». «И?» — с азартом протянул дух с болота. «Не веришь, что это все?» «Все на книжке. Я все добро продал госпоже Разгуляевой». «Что?» — вскрикнула Паулина и подскочила к своему дворецкому. Ухватила его за ворот и рванула с такой силой, что ткань жалобно затрещала. «Она у меня бывает дикой», — с восторгом прошептал Лопатин, глядя на супругу. «Ты таскал мои вещи Разгуляевой, и ключи от кладовой не потерялись?» «Не-е-е. И шкатулки?» «Разгуляева?» — спросил я неуверенно. «Наш соседка», — пояснил Лопатин и словно смутился. «Заклятая подруга моей Паулиночки и моя бывшая зазноба». «Не бывшая», — прошипела женщина. «Она и на похороны явилась в черном, словно это она вдова, а не я». «Скупка краденого преступления», — резонно заметил я. «И она вернет вам вещи, если вы составите список похищенного». «Список мы составим вместе», — Иван Ильич наклонился к Проньке. «Я помогу». «Я сам!» Бедолага трясся, как осиновый лист, и я подумал, не помрет ли он часом от удара. Список вышел внушительным, состоял почти из сотни пунктов. Хорошо, что Иван Ильич помнил расположение вещей и смог заглянуть в запертую кладовую и сейф. Хотя, к моему удивлению, попросил меня вынуть из старинных напольных часов сверток. «Передайте Паулине от меня, когда я уйду». Жандармы прибыли довольно быстро, когда узнали, кто их вызывает. Пронька был им рад настолько, что буквально умолял арестовать его. Сам сунул руки в наручники и с ужасом оглянулся последний раз на Лопатина, который стоял рядом с супругой. Служители порядка сделали вид, что в призраке посреди гостиной нет ничего особенного, и даже поклонились ему при встрече. «Этот человек воспользовался добротой моей супруги и обворовывал ее», — заявил Иван Ильич. «Уважаемый адвокат помог вывести его на чистую воду». «Мастер Чехов», — вздохнул пожилой офицер и пригладил усы. «На этот раз без душегубов?» «В другой раз», — пообещал я, и мужчина осенил себя священным знаком. Когда все ушли, княгиня с супругом остались в гостиной. Я же решил подождать хозяйку на ступенях особняка, подпитывая призрака оттуда. Вскоре мужчина вышел на порог и осмотрел заросший сад. «Я спал все это время и видел сон, как мир продолжает жить без меня. Мне казалось, что я вот-вот проснусь. А вышло, что я мертв». Лопатин взглянул на меня с тоской. «Так у всех происходит?» «Для каждого по смерти свое. У вас оно такое». Князь обернулся, словно ища глазами кого-то, и из полутьмы к нему вышла княгиня, облаченная в платье горчичного цвета, прям как на портрете, который висел над камином. «Больше не носи траур», — велел Иван Ильич и провел ладонью по плечу супруги. «И будь счастлива. Хотя бы сейчас, когда я не буду мешать тебе жить. И прости за все, в общем». Он повернулся ко мне и сурово спросил. «Можешь отвезти меня куда надобно, некромант?» Я кивнул, распахивая перед нами портал в гудящий зал ожидания. Когда я вернулся, Паулина Ананьевна тут же подхватила меня под локоть и уточнила. «Мастер, я могу помочь?» «Это вам. Я отдал ей сверток, который до того лежал у меня в кармане. Ваш супруг?» «Это же кроличья лапка!» — ахнула женщина, когда развернула ткань. Я с любопытством рассматривал странное пугающее украшение из кости и кусочка меха на серебряной цепочке. «Это амулет?» — спросил я. «Муж с ним не расставался», — Лопатина покачала головой и с брезгливостью отбросила подарок подальше в густую траву. «Не хочу больше. Играть не хочу. И выигрывать тоже. Как вы думаете, мастер Чехов, эта страсть у меня была от мужа или...» Вы скоро сами-то поймете, Паулина Ананьевна. Уверены, что вам не понадобится помощь с Разгуляевой? Признание Проньки есть, список проданного тоже. Не думаю, что мерзавец откажется от своих слов после того, что вы ему показали. А значит, что и его подельница вернет мне все, что выручила за копейки через эту прощелыгу. Как скажете, с облегчением согласился я. Прошу вас забрать заявление на Глашу. Девушка собирается замуж, и это дело ее очень огорчает. Все сделаю, кивнула женщина. Внезапно от ограды прилетела крупная ворона и упала в траву, чтобы тут же, хлопая крыльями, понестись прочь. В ее лапах блестела цепочка. Мне показалось, что Лопатина вздохнула с облегчением. Кажется, она боялась, что с моим уходом попытается забрать проклятую вещицу себе. Я вышел за ворота и неспешно зашагал к парковке, где меня ожидал Фома. Телефон в кармане ожил. На экране высветилось знакомое имя, и я нехотя ответил на вызов. «Добрый день, Павел», — начала бабушка настороженным голосом. «Как насчет встречи за чашечкой чая?» «Я не могу сейчас подъехать». «Тебе не нужно», — с готовностью отозвалась женщина. «Твой помощник сказал, что вы сейчас в старой части города, а я по случайности как раз тут неподалеку». «Неужели?» — кивнул я, понимая, что никаких случайностей нет. «И где мы можем пересечься?» «Твой Фома знает адрес. Он у тебя такой расторопный». Похвала княгини стоила дорогого. Тем самым она дала понять, что ругать слугу за разглашение информации мне не стоит. Хотя я и не собирался этого делать. Надо знать Чехову, чтобы понимать, что отказать ей питерский не смог бы при всем желании. Фома вышагивал возле машины и при моем появлении принялся растирать ладони. «Вашество, тут такое дело!» «Не переживай, вези меня в ресторан. Софья Яковлевна там, наверное, уже несколько чашек чая успела выпить». Ресторан не выглядел пафосным, если не замечать того, что все в нем дышало роскошью. От шелковых штор на окнах до серебряных столовых приборов на белоснежных скатертях. Княгиня Чехова сидела за столиком у окна и выглядела свежо. Она по своему обыкновению надела темное платье и убрала волосы наверх, привлекая внимание к линии шеи и шикарному колье с бриллиантами. И именно эти камни дарил ей мой дед, и добрая половина украшений были с такими вставками. При виде меня бабушка расцвела и подалась мне навстречу. «Павел, ты выглядишь усталым». Она заботливо пригладила ткань воротника, но мне показалось, что вместо этого она хотела меня обнять. И я сделал это сам. Женщина замерла, а потом прильнула ко мне и вздохнула. «Ты стал таким взрослым? Вымахал-то как?» Мне было приятно, что она не стала обращать внимания на остальных посетителей и пару косых взглядов, которые бросили на нас несколько матрон с юными воспитанницами. «Как прошел твой день?» — спросила Софья Яковлевна, усаживаясь на стул с высокой спинкой, который я для нее отодвинул. «Тебе уже доложили, что я встречался с начальником охранки?» «Фи, какое некрасивое слово! Доложили!» — возмутилась женщина. «Слухами земля полнится, и добрые люди рассказывают, что два Чехова встретили в жандармерии». Я решил не выяснять подробности, уселся напротив нее и продолжил немного рассеянным голосом. «И земля не сошла с орбиты. Отец неофициально будет вести это дело, как я понял. Потому мне придется постараться не разочаровать его. Вряд ли он останется довольным, если я провалю дело. Я просто обязан справиться». Официант принес нам чайник и пару чашек. Также поставил на стол вазочку с нежнейшим персиковым зефиром. «Однажды я положу конец вашим распрям», — глухо заявила княгиня. «Для этого тебе придется отвести нас обоих к душеправу. Я наслышан об этих модных лекарях, которые помогают проработать комплексы и детские травмы». «У вас двоих достаточно травм, и в этом есть моя вина». «Ты всегда была отличной бабушкой», — горячо возразил я. «Но у меня плохо получилось быть матерью», — Чехова вздохнула. «Я слишком много работала, постоянно пропадала на службе и мало времени уделяла сыну». «Тебе пришлось», — отмахнулся я. «Как и Филиппу потом. Ему тоже пришлось зарыться в работу, оставив тебя одного». «Он сделал этот выбор сам», — буркнул я. «И к тому же я не был один. Мне досталось воспитывать бабушку». «Ты меня воспитывал?» — усмехнулась женщина. «Мне пришлось. Насколько я помню, в первый мой день в твоем доме ты предложила мне коньяк». «Я думала, что тебе уже 12», — притворно возмутилась собеседница, а потом продолжила. «Выходит, быть плохими родителями у нас в крови? Очень надеюсь, что у тебя все будет по-другому. К слову о детях». «Не начинай», — строго оборвал я Софью Яковлевну. Однако она сделала вид, что не заметила моей просьбы. Я хотел бы пригласить в гости Наталью Свиридову и буду рада, если ты присоединишься к нам за обедом. Ты решила выбрать мне невесту? Прямо спросил я. Разве тебе не рано еще думать об этом? Тут же уточнила женщина. Хотя, быть может, и впрямь стоит заключить помолвку, а брак оформить позже. Я не хочу родниться с семьей Свиридовых. Уверен? Без тени смущения почти по-деловому осведомилась бабушка. Ты ведь понимаешь, что партия была бы отличной. Семья хорошая, приданая, вполне себе приличная. Наши дела плохи? Также сухо спросил я. К счастью, у нас все отлично. Лука удачно занимался финансами, и мы вполне можем позволить себе посвататься даже к дочке самого императора. Увольте. Я едва не осенил себя знаком искупителя. Прошу, не надо даже думать об этом. Ты против Свиридовых по какой-то определенной причине? Я откинулся на стуле и сложил руки на груди. Не знаю отца семейства, но мне хватило его старшей дочери. Она чрезмерно честолюбива, беспринципна и готова идти по головам. Если это семейная черта, то не та, которую я хотел бы передать своим потомкам. Старший Свиридов – тяжелый человек, не стала спорить женщина. А Наталья? Любимица отца, вспомнил я слова Елены. И это плохой знак. Почему ты так решил? Она капризна. Рано говорить о ее характере. Поверь, как раз самое время. Сейчас она показывает свой нрав и при каждом удобном случае будет жаловаться папеньке. Я не желаю соответствовать ее представлениям об идеальном спутнике. Софья Яковлевна нахмурилась, положив на тарелочку зефир, к которому наверняка не собиралась притрагиваться. Ты уверен в том, что говоришь? Она казалась серьезной. Мне не понравилось, что за мной следили, что оценивали моих друзей и слуг. Тебя удивляет, что Свиридов проверяет вероятного будущего члена семьи? Мне не нравится цинизм, с которым это делается, не сдавался я. «Ты про Елену?» — хитро сощурилась некромантка и продолжила, когда я кивнул. «Девушка, возможно, сама увлечена тобой». «Ну, не настолько я хорош», — хмыкнул я. «Думаю, что девушка замужем за своей профессией и в тебе видит часть своей работы». Я лишь пожал плечами. «Но ты прав, это может быть проблемой. Не хватало еще, чтобы две девицы Свиридовых бились за одного Чехова, хотя я бы посмотрел на подобный спектакль». «Софья Яковлевна!» Строго проговорил я. «Павел Филиппович», — произнесла она тем же тоном и неожиданно улыбнулась. «Я уверена, что после такого твой рейтинг на брачном рынке взлетел бы до небес. Девушки любят роковых парней». «Мне бы не хотелось быть товаром на этом рынке». Бабушка неожиданно посмурнела, но все же откусила немного от десерта. Это было плохим знаком. Она редко позволяла себе сладкое. «Я беспокоюсь, что ты увлечешься кем-то не совсем...» Женщина оборвала себя на полуслове и взглянула на меня потемневшими глазами. «Знаю, я и сама была неподходящей парой для твоего деда. Он решился взять меня супругой, хотя весь свет был уверен, что больше, чем фавориткой мне не быть». «Он не смог упустить тебя». Я протянул руку через стол и положил ладонь поверх ее пальцев, сцепленных в замок. «Я не могу сказать, что любила его. Ценила, испытывала приязнь, но при этом не горела страстью. А он влюбился как мальчишка и не захотел давать мне шанса выбрать кого-то другого». Очень по-чеховски заметил я. «Просто мне важно, чтобы ты знал, Павел, если ты решишь связать себя с кем-то, кого не одобрит свет, я пойму и не стану осуждать. Поддержу тебя, даже если весь мир будет против». «Спасибо», — тихо сказал я, понимая, что для княгини это серьезное заявление. «Больше я не стану пытаться сблизить тебя со Свиридовой». «Спасибо», — повторил я. «И очень надеюсь, что ты будешь счастлив». «Мне кажется, что я уже счастлив», — мягко ответил я. «Ты встретил особенную девушку?» Софья Яковлевна на мгновение напряглась. А я вдруг подумал об Арине Родионовне. Вспомнил ее улыбку, приятный голос, ее проницательный взгляд и то, как девушка отбрасывает волосы от лба. И тут же тряхнул головой. «Пока рано об этом говорить». «Как скажешь», — слабо улыбнулась женщина и тут же деловито добавила. «Но я не обещаю, что не стану подыскивать тебе подходящую партию». «Зачем?» «Потому что я тираничная особа», — отмахнулась княгиня. «Мне скучно». «Быть может, тебе стоит присмотреть кого-то для себя?» — беспечно предложил я. «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказал. Если тебе скучно, можешь найти кого-то для себя». «Лучше бы ты предложил мне отрубить себе руку», — возмутилась бабушка. «За что ты так со мной? Какое зло я тебе сделала?» «Но ведь ты мне советуешь?» «Это другое», — упрямо заявила Чехова. «Ты еще не был женат, и потому должен пройти через это испытание». «Может, не надо? Это ведь не наш метод, не некроманский», — улыбнулся я. «Надо, Паша, надо», — она вздохнула. «Вдруг тебе повезет, и твоя избранница будет тебя любить». Перед моим внутренним взором опять мелькнул образ Арины Нечаевой.